«Сегодня презентация нашей телефонной трубки. Как ты мог про такое забыть?» – прошипел Вольф, хватая меня под руку и таща к административному зданию. «От сегодняшнего дня будут зависеть продажи. Нужно так презентовать наш проект, чтобы люди начали уже сейчас очередь в магазинах занимать, ожидая, когда смогут приобрести подобное чудо». Он затормозил и пригладил волосы. «Я понимаю, на что ты намекаешь, на безопасность. И я совсем не дурак и прекрасно осознаю, что всех досконально проверить невозможно, но от этой презентации и последующей рекламы будет зависеть наше будущее. Не утрируй, наше будущее вряд ли от этого будет зависеть, но, с другой стороны, ты прав насчет продаж. Все-таки хотелось бы быть в большом плюсе. Неохотно я признал его правоту, и я рад, что ты осознаешь риск. Тем более, что тех, кто так настойчиво пытался тебя убить, так и не поймали. А разве моя женитьба не перечеркнула все планы убийц?» Вольф задумался, глядя куда-то вдаль. «Мы не знаем их планов», — я покачал головой. «Ты не думал, что это просто богатый и влиятельный маньяк, который не пожалеет ничего, в материальном ее воплощении, конечно, и ему не нужен повод и мало колышет количество побочных жертв. Он просто хочет видеть твои кишки, обмотанные вокруг люстры. Твои странные фантазии вызывают некоторые опасения», — Вольф надулся. «Я, конечно, осознаю, что дьявольски хороший чертовски привлекателен, но не до такой степени, чтобы стать причиной чьей-то мании. Еще раз повторяю, мы этого не знаем. А так как ты неизменно оказываешься рядом со мной и моей семьей, и тем самым ставишь нас под угрозу стать теми самыми неучтенными жертвами, то я предпочту обезопасить всех нас скопом». Я смотрел на него не мигая, отчего Вольф заерзал, как будто ему горчицы на причинное место наложили. «Ну что ты так на меня смотришь?» – буркнул он. «Больше никогда не предпринимай нечто подобное, не предупредив меня перед этим. Юрка, я тебя предупреждаю, если я еще раз нарвусь на такой вот большой сюрприз, то поверь, тебе станет больно». «В каком смысле? Мне станет больно?» Вольф насупился еще больше. «В физическом, мать твою!» – рявкнул я. «Я тебе ноги переломаю и отправлю лечиться в хорошо охраняемую клинику, клана Керн, например, и хоть немного побуду в относительной безопасности. Пошли, нас ждут». Он поджал губы и пошел впереди меня, задрав подбородок. Я покачал головой и пошел за ним. Вольф непробиваем. Может, правда, ногу ему сломать, чисто в качестве профилактики? Мысль показалась мне вполне разумной, но осуществить задуманное я не успел, потому что в это время мы вошли в большой зал для расширенных собраний, и в нашу сторону устремилось множество взглядов. Сотни, не сотни, но их было действительно много. Вольф, не глядя на меня, прошел к небольшой сцене, где стояло несколько столиков, на которых лежали трубки. Было странно что-то презентовать, если я сам еще ни разу этой штуковиной не воспользовался. Поэтому я просто встал рядом и старательно улыбался, когда Вольф рассказывал про наши средства общения. А еще я слушал, что же говорит Юра. Говорил он хорошо, в очень доступной манере, чтобы самые упорные идиоты в итоге поняли, о чем речь идет. «Простите, а что нам может сказать мистер Керн?» Я повернулся к хорошенькой журналистке, которая решила меня подколоть. «Она же прекрасно видит, что я здесь для мебели, фон обеспечиваю. Ну, что я могу вам сказать, госпожа?» Я вопросительно посмотрел на нее, лихорадочно соображая, что же сказать. «Аксенова, Ольга Аксенова, газета «Новгородский полдень», — представилась девушка. «Госпожа Аксенова», — но договорить я не успел, потому что передо мной появился паразит. В зале мгновенно воцарилась абсолютная тишина. Все взгляды устремились на черный комок пуха, который весьма демонстративно потянулся, и потом подошел ко мне и встал боком. И тут я увидел, что мой кот обзавелся не широким ошейником, в котором поблескивали бриллианты, отчетливо видимые на общем черном фоне. Под ошейник была просунута сложенная в несколько раз бумажка. Присев на корточки, я вытащил бумажку, развернул ее и прочитал сообщение от деда, в котором говорилось, что я должен сегодня в 2 дня быть в банке, где он проведет процедуру активации доверенности, чтобы с нами больше не случилось ничего похожего на прошлый раз, если вдруг что. «Иди, ответа не будет», — шепнул я паразиту, погладив его по лобастой голове. Кот фыркнул и, явно красуясь, принялся медленно по частям исчезать. Я же встал и улыбнулся приглашенным журналистам. «Госпожа Аксенова, сейчас вы очень наглядно увидели, что для того, чтобы вовремя получить важное сообщение, нужно обзавестись чеширским котом, что не так уж и просто. Или же вы можете приобрести нашу трубку, и всего один звонок позволит вам существенно сэкономить время и не искать судорожно чеширского кота. Особенно, если вы находитесь не дома и у вас нет возможности воспользоваться домашним телефоном. Когда прозвучало последнее слово, все начали задавать вопросы одновременно, а Вольф взмахом руки позвал несколько красивых девушек, которые подхватили подносы, на которых лежали трубки, и спустились с ними в зал, предлагая каждому гостю взять себе одну в качестве подарка за то, что нашли время, чтобы посетить это замечательное мероприятие. Номера были выгравированы на самой трубке, и журналисты на время увлеченно записывая номера друг друга. Да, почти забыл сказать, что на трубку можно позвонить с домашнего телефона. Так же, как и с трубки можно позвонить на домашний, прокричал Вольф и повернулся ко мне. Отличный ход с котом, это было гениально, это была импровизация. Паразит принес записку от деда. Он меня ждет в банке, поэтому я тебя сейчас здесь брошу. Надеюсь, в моем присутствии больше нет никакой нужды. В этот момент в толпе промелькнула огненно-рыжая женская головка. Я проследил за ней взглядом. Ева остановилась у дверей и весьма выразительно посмотрела на меня. «Да, можешь валить», — Вольф улыбнулся в толпу и показал большой палец. «Только будь добр появляться здесь, хотя бы периодически. Отмычку дай», — без всяких предисловий сказал я, продолжая наблюдать за Евой. «Зачем?» — Вольф удивленно взглянул на меня, а потом махнул рукой и вытащил из кармана свое первое творение как артефактора. Потом подумал, взял со стола одну из трубок и протянул мне. «Твой номер, мой забит в память, там же номера моих девчонок и на всякий случай отца, и твоего деда, ему скоро должны доставить его экземпляр. Вольф, ты...» Я забрал трубку, сунул ее в карман и соскочил со сцены прямо в толпу. Ева все еще ждала меня у двери, но, когда увидела, что я иду в ее направлении, быстро вышла из зала. Она ждала меня возле входа в медпункт. Выйдя из зала и не найдя Еву в коридоре, я сначала подумал, что она мне привиделась, но на всякий случай решил проверить медпункт. Мне показалось, что твой геморрой обострился, да еще так не вовремя. Она сочувственно посмотрела на меня и распахнула дверь. «Пройдем, я должна убедиться, что все в полном порядке». Я зашел вслед за ней, плотно прикрыв за собой дверь. «Драгоценная моя, еще одна шутка в подобном роде, и ты пожалеешь». Я подошел к ней вплотную и провел кончиком указательного пальца по нежной коже шеи, обрисовывая контур стража. Бабочка шевельнула призрачными крыльями, приветствуя своего создателя, а Ева тихонько застонала. «Поверь, я могу сделать так, что жалеть ты будешь очень долго и мучительно». Я опустил руку и отступил в сторону. Ева же схватилась за стол и с трудом переводила дыхание. Наконец, она выпрямилась, повернулась ко мне, и в ее глазах сверкнула ненависть. «Что я уже и пошутить не могу», — выпалила она, скрестив руки на груди. «Можешь», — я пожал плечами, — «но о последствиях ты предупреждена. Зачем ты хотела со мной встретиться?» «Чтобы поболтать», — огрызнулась она, затем вздохнула и добавила. «Меня предупредили, что я здесь до весны, что до марта все закончится так или иначе и меня переведут на другой участок. Ты все еще продолжаешь наблюдать или от тебя начали требовать более решительные действия?» Я подошел к шкафу с лекарствами и принялся бездумно изучать его содержание. «Пока только наблюдение и составление расписания ваших с Юрием Вольфом визитов на производство. Не думаю, что от меня потребуют что-то большее, чем то, что я делаю сейчас». Ева сунула руку в карман и достала трубку. Однако, я удивленно посмотрел на предмет у нее в руке. Вольф велел сегодня утром презентовать по одной каждому сотруднику. Сказал, что она родилась на свет в таких муках, благодаря нашему всеобщему усилию. Она задумчиво погладила трубку. «У него просто фантастическая харизма, знаешь ли?» «Да, это правда. Ему хочется простить любое прегрешение, если, конечно, желание его в этот момент убить не перевешивает». «Ну, кому я это говорю, ты же все это и так знаешь, не так ли, дорогая?» Я гнусно усмехнулся, а Ева вспыхнула, отчего цвет ее лица стал даже насыщеннее цвета волос. «Ты мне долго еще будешь вспоминать то недоразумение?» — прошипела она. «Всегда», — я еще раз окинул ее внимательным взглядом. «Если это все, что ты хотела мне сказать, номер своей трубки дай». Она взяла карандаш и приготовилась записывать на листе бумаги. «Правильно, нельзя сохранять подобные номера в памяти телефона. Еще увидит кто-нибудь не тот. Придумать, откуда у тебя номер Керна, будет очень проблематично, а так, когда надо будет, наберет и все дела. Назвав ей номер, я вышел из медпункта и посмотрел на часы. Так, до двух у меня времени еще вагон, как раз успею навестить, скорее всего, мертвого управляющего, и попробовать выяснить, а с чего это у него так резко сердце не выдержало. Глава 9. Отмычкой я пользовался интуитивно. На самом деле вскрыть дверь оказалось не так уж и сложно. Когда щелкнул открывшийся замок, я встал и очень аккуратно открыл дверь. Войдя внутрь, я осмотрелся. В небольшой прихожей царил погром. Что искали, было не слишком понятно. Возможно, кому-то понадобились ключи, а, может быть, какой-то один ключ. Во всяком случае, какой именно, также было узнать нереально. Щит с крючками валялся на полу, придавив собой разбросанные ключи. Странно, что я не ощущал запахов, которые всегда сопровождают смерть. А ведь, идя сюда, я точно был уверен, что найду труп. Все встало на свои места, как только я зашел в комнату. Стоило мне пересечь некую черту, как на меня обрушился мощный сладковатый запах гниения, присущий только гниющей плоти. Запах был настолько резкий, что я прикрыл нос рукавом. Источник запаха обнаружился на диване. В теле уже с трудом можно было узнать того управляющего, у которого я когда-то, кажется, в прошлом веке, снимал комнату. Я обошел диван, подойдя к окну, и тут с удивлением обнаружил, что здесь запаха не ощущается. Опустив руку, я с удивлением принюхался. Конечно, этот запах, который настолько въелся в слизистую носа, будет меня еще долго преследовать, но здесь его точно не было. Интересный эффект. Уже через минуту я выяснил, что запах сохраняется исключительно вокруг дивана, а остальное пространство комнаты отгорожено от него мощными чарами фильтрации воздуха. Похоже, что кто-то очень сильно не хотел, чтобы этого дятла нашли раньше положенного срока. Будь это не так, весь этаж уже давно бы знал, что надо взламывать двери и вызывать хозяина дома, чтобы тот прибрался здесь и назначил нового управляющего. Я уже хотел полностью убрать мешающий мне сосредоточиться на обыске запах, но быстро передумал, потому что в этом случае эксперты полиции, которую в 70% случаев вызовет хозяин, вполне способны справиться с выделением отдельных примененных здесь заклятий и таким вот нехитрым способом выйти на меня, доказывать кому-то, что это не я грохнул это ничтожество, совершенно не входило в мои планы, потому что до новогоднего бала осталось всего 2 недели. Так что я ограничился тем, что прошел в ванную комнату, платком открыл кран, смоченным же платком закрыл его, и, обмотав лицо мокрой тканью, снова вошел в комнату. Все-таки осмотреться было необходимо. В комнате, в отличие от прихожей, царил относительный порядок. Во всяком случае, здесь никто вот так явно не рылся. На первый взгляд ничего странного мне на глаза не попадалось. Разве что возникал вопрос, каким образом убийца сюда проник. Ответ нашелся на полу под подоконником, куда закатилось кольцо использованного одноразового телепорта. Надо бы кому-нибудь намекнуть, чтобы армейские склады перетряс, потому что лично я бы не отказался узнать, сколько конкретно пропало телепортов. А также проверить надо обслугу тех складов, с которых больше всего телепортов тиснули. Кто-то же имел к ним доступ. Все свидетели, которые могли бы вывести пусть даже не на конечного заказчика, но существенно сократить цепочку причастных, как-то весьма вовремя концы отдали. Теперь вот еще один. Что ты кому рассказал? За что получил большие, как утверждали бандиты, для этого района деньги? И за что тебя в итоге убили? Я подошел поближе к дивану и внимательно осмотрел на тело с признаками разложения. А может, это я себя просто зря накручиваю, что если управляющий что-то пообещал, но не выполнил обещание, а просто обманул заказчика, сказал, что не нашел, например, те самые ушаковские болванки, которые такие замечательные результаты могут выдавать, как на заводе нашего клана, потому что свалить все на кернов уже не получится. С ключами к порталам разобрались, сами телепорты мы не контролируем. Я внезапно замер. А кто об этом вообще знает? Насколько я помню, все прошло в усеченном режиме. Полностью совет кланов не собирался, лишь верхушка, да и убийство, судя по состоянию тела, было совершенно раньше, чем деда выпустили. Тогда, я готов поспорить, что это Снежины. И вопрос шел именно что о пластинах. Правда, это теперь не имеет особого значения. Вот только надо бы подорого предупредить. Пускай свою группу отправляет. Нечего здесь полиции делать, да и хозяин быстрее узнает о случившемся и найдет уже нового управляющего. Заперев квартиру, воспользовавшись все той же отмычкой, я направился к машине, которую бросил немного подальше от дома, чтобы не привлекать ненужное внимание. Отъехав на соседнюю улицу, я остановился неподалеку от борделя и вытащил свою новую трубку, которой мне еще предстояло научиться пользоваться, не раздумывая. «Подоров слушает», — раздалось в трубке. Голос был слышен очень хорошо, никаких помех не прослеживалось, в целом я остался доволен, у нас получилось прекрасное устройство. Ну и что, что я практически не принимал участия в его создании, все равно оно было наше, а не исключительная собственность Вольфа. «Добрый день, Матвей Игоревич, тебя Керн беспокоит», — ответил я ожидающему ответу полковнику. «Добрый, Константин Витальевич», — в голосе прозвучала озабоченность. «А, ХМ, откуда ты звонишь?» Наконец, сформулировал он очередной вопрос. «У нас с Вольфом сегодня состоялась большая презентация гражданского варианта переговорного устройства. Удачная, к слову, презентация. Вот, с одного из этих устройств я сейчас и разговариваю. Вот как, надо бы прикупить парочку своим домашним», — задумчиво произнес Подоров. «Но ведь ты не просто так мне звонишь, чтобы похвастаться трубкой. Нет, я хочу сообщить о трупе, в квартире которого снова был использован телепорт». Я задумался, а затем добавил: «На заводе Снежины кое-что оставили в руках того неудачника Сорокина, и, по-моему, очень хотят это вернуть. Вот что, Константин Витальевич, мне бы тоже тебе несколько слов сказать, но для этого нам нужно встретиться», — после довольно продолжительного молчания сказал Подоров. «У меня встреча с дедом в банке через полтора часа», — я посмотрел на часы. «Возле вашего банка раскинут небольшой парк, так что мы вполне можем там расположиться и поговорить. Это не займет много времени». «Хорошо, я буду на месте примерно через полчаса», — прервав звонок, я уже хотел выехать со своей стоянки, но тут раздался звонок. Я сначала не понял, что это, но звонок повторился, и до меня дошло, что кто-то пытается до меня дозвониться. На экране высветилась надпись «Юрий Вольф». Он сам вбивал в память свой номер, потому так себя и обозначил. Но, лично я бы как-нибудь по-другому его обозвал. Решив, что разберусь со всеми функциями телефона позже, я принял вызов. «Керн, о, наконец-то, наш Константин решил ответить своему надоедливому другу», — раздался в трубке ядовитый голос Вольфа. «А ты что, уже звонил?» — спросил я осторожно. «Когда Юрка вот так начинает разговаривать, это значит, что я где-то очень серьезно прокосячился, вот только я никак не могу понять, где именно. Посмотри на экран, когда он в активном режиме, там такая трубочка нарисована, нажми на нее, будь так добр». Я отнял трубу от уха и выполнил то, что он сказал, после чего присвистнул. На экране отразились пропущенные звонки от Вольфа в количестве 27 штук. «Ничего себе», — вырвалось у меня. «У меня только один вопрос, тебе зачем трубка, если она у тебя валяется, не пойми где, и ты не берешь ее с собой? Я еще не привык, так что не ори, а давай уже по делу. Нахрена ты мне столько раз названивал? Где бумаги, Керн?» — заорал Вольф. «Какие бумаги?» Я почесал висок. «Договор, мать твою». Вольф продолжал выражать весьма эмоционально свое отношение к моей тупоголовости. «Нам продукцию надо уже в фирменные магазины поставлять, а ты все еще не подписал договор о сотрудничестве». «Так», — я потер лоб, — «договор, значит? По-моему, мне никакого договора не приносили. Или приносили? Надо же, я реально не помню. Я не буду спрашивать, откуда у нас магазины и сколько мне придется за них тебе отдать, а насчет документов, вот тут ты прав на все 100%, я забыл про них. И не начинай, я прекрасно знаю, что конкретно ты хочешь мне сказать. Я привезу его тебе до вечера, обещаю», — клятвенно произнес я. «Хорошо, я подожду до вечера», — подумав и немного успокоившись, ответил Вольф. «Отлично, я уже собрался нажать отбой, но тут кое-что вспомнил. Да, уволь мою секретаршу. Ты понял, что она тебя не устраивает?» В голосе Вольфа прозвучало равнодушие. «Хорошо, прямо сейчас оформлю расчет, а ты лучше поторопись». Я отключился, порылся в бардачке и вытащил небольшую записную книжку, в которой, насколько помнил, был записан номер телефона нашего кланового юриста, который подобной мелочевкой, вроде пресловутого договора, занимается. Связавшись с ним, я выяснил, что договор готов к подписанию, что никаких подводных камней не содержит, и что все затраты и прибыли распределены из расчета 50 на 50, включая первичные затраты, которые понес Вольф, я решил про себя, что меня это вполне устраивает. Если Вольф решил поиграть в благородство, то это его проблемы, а меня подобное положение дел вполне даже устраивает. Юрист предложил мне привезти документы домой, на что получил отказ. Я лучше сам их заберу, а то далеко не факт, что, попав домой, не забуду увезти их на производство и передать Вольфу. Наконец, мне удалось выехать из этого злачного района. К счастью, больше никто не решил попробовать новый вид связи, и я практически без задержек доехал до банка, где мне надлежало быть через час. На встречу с Подоровым я почти опоздал. Полковник ждал меня возле незамерзающего пруда, в котором жили утки. Они никуда на зиму не улетали, а вдоль берегов специально для них были обустроены теплые убежища, чтобы было где перенести зимний холод. В итоге утки настолько обнаглели, что, не стесняясь, выпрашивали еду у сердобольных прохожих, прогуливающихся по парку. Подоров кормил уток, бросая им куски батона, который держал в руках. Я подошел поближе и встал рядом, сунув руки в карман. От воды поднимался пар, а весьма упитанные утки выглядели вполне довольными жизнью. Им скоро этого пруда хватать не будет, не глядя на меня, проговорил Подоров. Вон те, вообще дикие, прибились сюда во время перелета. Отдохнуть, видать, захотели, да так и остались. А зачем им куда-то лететь? Наблюдая за утками, ответил я. Здесь относительно тепло, кормят опять же, хищников отгоняют. Красота. Да, красота. Подоров раскрошил остатки батона и повернулся ко мне. «Зачем ты хотел встретиться?» «Я все еще продолжал смотреть на уток, чтобы предупредить», — серьезно ответил Подоров. «Это расследование уводит нас в очень и очень нехорошие дали. Прямиком во дворец. И не просто во дворец, а к семье императора. За нападением на поезд точно стоит кто-то из ближайшего окружения, а то и вовсе». Он не стал уточнять, но я прекрасно понял, что Подоров имеет в виду. «Император в курсе?» Хмуро спросил я, глядя, как толстый селезень пытается отобрать последний кусок у своего более стройного дикого собрата. Не то, чтобы он хотел есть, просто это было дело принципа. Вот и у людей так же. Чаще всего за подобными преступлениями стоят власти деньги. И не то, чтобы тому, кто все это затеял, не хватает денег и власти, нет, обычно всего этого добра более, чем достаточно, просто, дело принципа. Знает, кивнул Подоров. Император очень расстроен, и ему необходимо больше доказательств, чтобы окончательно поверить и смириться с предательством довольно близкого ему человека. Точнее, у него было время, чтобы смириться. Теперь же дело стало за доказательствами, которых, к сожалению, пока недостаточно, чтобы он мог решиться на что-нибудь радикальное. Поверь, в этом деле просто нет хорошего решения. И императору сейчас просто невероятно сложно выбрать из двух зол наименьшие. Проблема в том, что у его величества нет прямого наследника. Да, это может быть проблемой, эхом повторил я, глядя, как пришлый тоже пошел на принцип и не собирается отдавать зажравшемуся селезню то, от чего, может быть, зависит его жизнь. Что эти, весьма знатные и могущественные люди имеют против меня и Вольфа? Против Вольфа понятно, деньги. Его отец контролирует почти весь банковский сектор империи. А вот что имеют против тебя, понятия не имею. Подоров пожал плечами. «Именно против тебя, не против твоего деда, да и вообще к Кернам, похоже, особых претензий не возникает, а конкретно против тебя. Если только...» Он замолчал и принялся очень пристально меня разглядывать, просто по миллиметру, стараясь разглядеть что-то, что дало бы ему ответы на все его вопросы. «Да, нет», через какое-то время ответил он вполголоса на свой же вопрос. «Даже, если это и так, то его бы убили в поезде одним из первых». Они ушли, убедившись, что никого в купе нет. «О чем это ты?» Я приподнял бровь и посмотрел на Подорова. «Да так, пытаюсь все версии отработать», он махнул рукой, не обращая внимания. Мы замолчали, глядя на уток. Толстый селезень все-таки победил. Просто задавил массой, вырывая кусок батона чуть ли не из клюва соперника. «Несправедливо, наконец», сказал я, указывая на довольного победителя, которому кусок действительно не нужен был. «Естественный отбор», – пожал плечами Подоров, – «выживает сильнейший». «А как все-таки правильно? Тайная канцелярия или служба безопасности?» Внезапно задал я давно интересующий меня вопрос. «Одинаково правильно», – хмыкнул Подоров. «Это разные организации. Просто традиционно, как я уже и говорил, Глава СБ является параллельно следователем по особым делам в тайной канцелярии, а так у них немного другие задачи. Я все еще считаю это глупостью, ответил я. Традиция, поморщился Подоров, и ничего с этим поделать нельзя. Ладно, мне пора, я и так, благодаря тебе дополнительных 10 минут отдыха. Он подтянул повыше воротник и уже собрался уходить, но я остановил его, хлопнув ладонью по лбу. Стой, совсем вылетело из головы. Я быстро прокрутил мысленно разговор с Евой, с Вольфом, да и со мной, если разобраться, все должно будет закончено не позднее марта. Это может означать, что в марте, вполне может быть, что, что-то планируется, что-то довольно масштабное и не слишком хорошее для всей империи. В марте, говоришь? Подоров нахмурился. Хорошо, что предупредил. Спрашивать об источниках бесполезно, я лишь развел руками. Это мой единственный источник подобного рода информации, и я, естественно, не собираюсь его светить, еще самому пригодится. А ты уверен в том, что этот источник не пичкает тебя дезинформацией? Абсолютно. Он знает о последствиях и ему есть что защищать, кроме своей никому не нужной жизни, хмыкнул я. Ну что же, надеюсь, ты прав. Подоров на секунду задумался, а затем снова натянул повыше воротник. «Это очень ценная информация, очень спасибо за нее». И он пошел прочь от меня и от пруда, в котором утки, так и не дождавшись от меня подачки, демонстративно отплыли заниматься своими утиными делами. Я же проводил взглядом полковника, взглянул на часы и не спеша направился на встречу с дедом, про себя прокручивая разговор с Подоровым. Как-то незаметно меня начало охватывать странная паранойя, и к тому времени, как я подошел к входу в банк, ко мне в голову буквально вклинилась мысль о том, что на нашем с Вольфом производстве обязательно должен быть кто-то, кто будет предан мне и даже в какой-то мере благодарен, и которому я смогу поручить незаметно проверить всех сотрудников, обращая внимание на тех, кто появились словно из ниоткуда. И, кажется, я знаю такого человека, так что, после разговора с дедом я займусь наймом, а потом уже поеду на производство к Вольфу. Глава 10. Я не успел еще выйти из парка, как зазвонил телефон, который я после разговора с Вольфом положил в карман. В окошке светилась мягким светом надпись «Виталий Павлович». Надо найти, как можно поменять названия, присвоенные внесенным в память номерам, пробормотал я и поднес трубку к уху. «Да, говори, ты где?» – прозвучал голос деда, который даже не удивился тому, что не стал спрашивать, кто звонит. Хотя, о чем это я? У него же такая же труба, с такими же функциями. Но сама постановка вопроса. Я посмотрел на часы. Нет, я не опаздываю, до назначенного времени еще 20 минут остается. Этого более чем достаточно, чтобы перейти дорогу и войти в здание банка, которое расположено как раз напротив парка. Я уже подъехал и скоро буду на месте. Кстати, где тебя искать? Я вышел из парка. На меня с недоумением принялись оглядываться люди. Похоже, многие думали, что я говорю сам с собой, но, когда они смогли рассмотреть трубку в поднятой к уху руке, то их удивление пополам с любопытством становилось еще острее. Офис номер 316, на третьем этаже. Костя, не опаздывай. Так я и не. В трубке послышались гудки отбоя. С не меньшим удивлением, чем проходящая мимо дамочка, которая только что шею не вывернула, разглядывая трубку, я посмотрел на экран. Это что сейчас было? Покачав головой, я сунул трубку в карман, перешел дорогу и уже подходил к двери банка, как снова раздался вызов. Вытащил трубку, звонил дед. «Костя, ты где?» – прозвучало в трубке. «Да я уже практически в банк зашел, и я не опаздываю. Ты позвонил, чтобы уточнить, на какой именно ступеньке крыльца я стою?» На меня стали оглядываться еще интенсивнее, чем до этого, и я стал говорить тише. «Просто немного ускорься. Надеюсь, это сделать несложно?» – спокойно ответил дед. «Мне несложно, но я не понимаю, к чему такая спешка? Что вообще происха?» В трубке послышались гудки. «Да ну, нахер!» Быстро сунув телефон в карман, я взбежал по лестнице, быстро пересек холл, и уже по лестнице в самом банке начал подниматься практически бегом. Коридор третьего этажа был пустынен. Посмотрев на номер ближайшей ко мне двери, я сообразил, что нужный мне 316-й офис расположен практически в конце коридора. Определившись с направлением, я быстро пошел в нужную сторону, и тут снова раздался звонок. «Да, Костя, я могу узнать, на каком этапе ты находишься?» Я в это время остановился как раз напротив двери, номер которой гласил о том, что я на месте. Рванув дверь на себя, я зашел в офис, продолжая говорить в трубку. «Ты что, надо мной издеваешься?» После этого я отключился и посмотрел на деда, который положил свою трубу на стол и немного смутился. «Какого демона ты творишь?» Я уже начал подозревать, что опять что-то произошло. «Прости, не смог удержаться». Весьма занятная вещь оказалась, и дед указал на трубку. «К тому же мне нравится реакция Храмцова каждый раз, когда я начинаю звонить тебе, в то время как ты куда-то идешь». Сам банкир при этом кашлянул, как бы призывая Кернов задуматься над тем, что они не одни. «Ты заболел?» Дед повернулся к нему. «Что-то ты в последнее время частенько недомогаешь. Может быть, мне пора уже сменить банковского управляющего?» В голосе деда теперь явственно прослеживался сарказм. «Нет, с чего вы взяли, Виталий Павлович, что я недомогаю?» Храмцов начал суетливо перекладывать бумажки. Видимо, перспектива перестать быть банкиром довольно состоятельного клана его категорически не устраивала. «С того, что ты стал много чего забывать в последнее время», — дед нахмурился, и теперь в его голосе звучала сталь. «Например, ты забыл, сколько мне лет, и что люди смертны. Что было бы с моей семьей и с кланом, если бы я умер? У вас нет официального наследника, в этом случае клан бы все равно погиб», — буркнул Храмцов. «Клан, возможно, но, если ты, наконец, вспомнишь, что у меня составлено завещание и что даже при самом плохом раскладе, моя семья не останется на улице». Дед хлопнул по столу ладонью. Храмцов вздрогнул и беспомощно посмотрел на меня. «Я же лишь пожал плечами, разбираться с проштрафившимся сотрудником, это дело деда ко мне никакого касательства не имеет. Так что терпи и внимай с благоговением на лице, если, конечно, хочешь продолжать работать в этом довольно шикарном кабинете. Почему ты сразу не сказал мне, что возможен двойной контроль счетов?» «Ну, вы не спрашивали», — пролепетал Храмцов. «Объясни мне, Храмцов, ты зачем сейчас сам себя закапываешь?» Дед откинулся на спинку кресла. «Ты что, клинический идиот? В общем так, мне нравится этот банк, и условия, которые он предлагает, полностью меня устраивают. Но, Храмцов, еще одна забывчивость с твоей стороны, и я, пожалуй, сменю не только банкира, но и сам банк, тем более, что Вольф давно мне намекал на еще более выгодные условия». «Я все понял, Виталий Павлович, этого никогда больше не повторится», — очень быстро проговорил Храмцов и подвинул деду небольшую стопку документов. «Я уже все приготовил. Вам обоим нужно только поставить подписи на каждой странице доверенности и двойного контроля счетов, а также на последней странице зафиксировать подлинность своей личности». Секунду, дед поднял трубку и принялся набирать номер по памяти. Немного подождав, он быстро проговорил: «Слава, ты проверил документы банка для контроля счетов? Прекрасно, ты заслужил премию». И дед нажал отбой и снова повернулся к Храмцову, который действительно искоса посматривал на трубку, при этом так стараясь не показывать заинтересованности, что становилось просто смешно. «Мой юрист все проверил и каждый лист скрепил своей подписью с идентификацией личности. Надеюсь, каждая такая подпись на месте, и нам не нужно с костей терять время, чтобы проверять, что же вы там наисправляли. Ваша паранойя, Виталий Павлович, уже начинает переходить грани истинного безумия», — поджав губы, заявил идиот, чья карьера висела на нитке, которая с каждым его вздохом истончалась. «Это моя паранойя, и только мне решать, как именно иметь с ней дело», — дед прищурился. «И да, в последнее время я поймал себя на мысли, что даже на Назара Борисовича начинаю посматривать с подозрением. В случае же с банком и без паранойи надо держать ухо востро, чтобы тебя без трусов не оставили. Нет, я все понимаю, ничего личного, это всего лишь бизнес, вот только я не хочу, чтобы этот бизнес процветал за счет моего клана, который вкладывает просто гигантские усилия в то, чтобы постоянно оставаться в профиците. Так что с моей стороны тоже нет ничего личного, и даже паранойя здесь ни при чем». «Так подписи юриста на месте?» «Да, на месте, можете сами убедиться», — Храмцов поджал губы. «Ну надо же, святая невинность», — обиделся на недоверие клиента. Дед тем временем принялся листать документы и, после тщательной проверки подписи юриста, ставить под ней свою. После этого протягивал подписанный экземпляр мне. Очень скоро с формальностями было покончено. «Ну вот и все», — Храмцов забрал один из экземпляров себе. «Поздравляю, Константин Витальевич. Теперь, в случае, если Виталий Павлович снова внезапно решит отдохнуть, коллизий, подобной произошедшей, у вас не возникнет. В таком случае, не будем вас больше задерживать». Дед встал, забрал наши экземпляры, сунул трубку в карман пальто и кивнул на дверь. Я сразу же понял, что от меня требуется, и быстро вышел из кабинета. Носиться по лестницам дед не захотел, и на первый этаж мы спустились на лифте. До лифта дошли молча, но вот уже находясь в кабине, я заговорил. «Сегодня у меня была встреча с Подоровым. Все еще по тому странному делу в поезде. Надеюсь, когда-нибудь они сумеют выйти хотя бы на исполнителей». Дед покачал головой. «Это ни к чему не приведет, все исполнители мертвы. Тот, кто за этим стоит, подчищает за собой хвосты», — ответил я. «Вот только, в последнее время, я стал практически кровно заинтересован в раскрытии этого дела, иначе, вполне так может случиться, что они все-таки доберутся до Вольфа, а он стал мне весьма дорог, хотя бы как источник моего дохода, не говоря уже о том, что мне будет как-то не по себе, если два ребенка останутся сиротами. Это все безусловно интересно, но что ты все-таки хотел у меня узнать? Не просто же так ты Подорова упомянул?» Дед смотрел на меня с интересом. «Понимаешь, практически в каждом эпизоде этого дела используются наши телепорты, но Подоров никак не может не думать об этом, но и провести простую проверку также не в состоянии. Его просто никто не пустил бы копать дальше, потому что у военных почему-то напрочь отсутствует чувство юмора, и они не сочтут присутствие тайной канцелярии у себя на территории чьей-то глупой шуткой». «Так, а я что могу сделать?» Дед удивленно моргнул. «Ты можешь обратиться напрямую к императору и инициировать проверку складов с телепортами». Мы уже подошли к дверям выхода, когда дед, наконец, ответил. «Хорошо, я попробую. Не обещаю, что у меня непременно получится, но я попробую. Михаил очень сложный человек, но он отличается большей, чем положено императору, порядочностью. Может быть, это и плохо. Не будь он настолько благороден, эта нечисть бы и не расплодилась, а если бы расплодилась, то головы поднять не могла бы без боязни ее лишиться». Мы вышли на улицу. Со стоянки тут же вырулила и остановилась прямо напротив входа в банк машина деда. «Ты домой?» – спросил он у меня. «Нет, мне нужно кое-какие бумаги Вольфу отвезти, а то Юрка точно найдет способ меня убить, и это будет чертовски обидно, учитывая, сколько раз я спасал ему жизнь». И я, кивнув ему, направился к своей машине. Что же, на данном этапе я сделал все, что мог. Теперь нужно было только ждать, да почаще навещать мою рыжую подружку. С этими мыслями я доехал до офисного центра, в котором клан в свое время приобрел целую секцию для наших юристов. Мне всего-то и нужно было, это войти внутрь, забрать договор и уехать радовать Вольфа. Казалось бы, что может быть проще? Быстро найдя ту секцию, которая принадлежала Кернам, я зашел внутрь. 8 кабинетов были объединены одной приемной, за столом которой сидела хорошенькая куколка, судя по всему, являющаяся секретаршей. Правда, если судить по ее стерильному столу, на котором кроме нескольких телефонов и записной книжки ничего не было, функции ее были чисто декоративными. Девушка должна была радовать глаз ожидающих встречи мужчин и отвечать на звонки, время от времени переводя их в кабинеты своих многочисленных шефов, а вот всеми бумагами юристы занимались самостоятельно. «В каком кабинете Николай Волков расположился?» – спросил я отрывисто, подходя к столу. «Николай Викторович сейчас занят», – девушка одарила меня служебной улыбкой. «Я не спрашиваю о том, занят он или нет, я спрашиваю, в каком кабинете он работает. Все эти бесконечные, вроде бы маленькие, но слишком уж частые задержки в пути, приведут в итоге к тому, что я доеду с бумагами для Вольфа где-нибудь в середине весны». Но я ответила: «Николай Викторович». Из кармана раздался звонок, и я, негромко выругавшись, посмотрел на экран, после чего выругался более изощреннее. Я посмотрел на девицу и прежде, чем ответить, обратился к ней. Это был неправильный ответ. «Пока я разговариваю, постарайся подумать получше. Вот чем отличаются такие вот куколки от настоящих профессионалов своего дела, как, например, секретарь директора завода, на котором так неловко отдал концы сука Сорокин. Та, в отличие от этой, прекрасно знала, кто я. Мне не нужно было ей представляться. Она отлично знала, как выглядит каждый из Кернов, и это я еще не знаю всех ее добродетелей». Девушка испуганно смотрела на меня, а телефон продолжал звонить. Наконец, я отвел от нее взгляд. Нажав на кнопку приема, я вынужден был тотчас отвести руку от уха, чтобы меня не контузило летящими из нее воплями. «Ну надо же, а я думал, ты снова трубку где-то в машине бросил», — ядовито сказал Вольф. «А ты все-таки решил удостоить меня разговором. Или мне просто повезло, и ты успел вернуться из тех злачных мест, по которым сейчас шляешься, в машину, и теперь можешь спокойно убедить меня, что воспользовался дружеским советом, и телефон всегда при тебе. Можешь не верить, но трубка действительно всегда со мной, вот только я успел 8 раз пожалеть, что не послал тебя вместе с трубкой подальше. У меня вообще складывается впечатление, что я прекрасно жил до того момента, как тебе не взбрело в голову заняться производством», — рявкнул я в трубку. «Тащи договор, кретин. Я не собираюсь ждать тебя вечно», — буркнул в ответ Вольф и отключился. «Вот же козел, я сунул трубку в карман с такой силой, что чуть его не прорвал. Где Волков?» — прорычал я, обращаясь к девушке. «А это что, правда, такой телефон?» Она не сводила с меня восторженного взгляда. «И как он звонит? За счет чего?» Девушка вышла из-за стола. «А это правда, что его придумали Вольф и Керн? Но, если Вольф вам звонил, значит, вы, Константин Керн?» «Ой», и она приложила ладони к горящим щекам. «Гениально, ты просто гений дедукции, браво», я пару раз хлопнул в ладони. «А я сегодня, весь из себя Керн, получу ответ на очень простой вопрос. Господин Вольф, который сейчас звонил и стал причиной твоего восторженного ступора и приступа гениальности, получит наш договор, или так и останется без него, и подобные трубки поступят в магазины с огромным опозданием». Девушка продолжала смотреть на меня с восторгом, прижав руки к щекам. «Что вы только что сказали?» Она выпорхнула из-за стола. «Неважно, вы присядьте. Давайте, я вас чаем напою». Девица просто не знала, что со мной делать и как угодить. «Мне не нужен чай, мне нужен Волков и мой договор. Константин Витальевич, наши вопли, похоже, расслышали сидящие в кабинетах люди», и Волков выскочил из одного из них, держа в руках папку с документами. «Ваш договор. Что же вы не предупредили, что приедете? Я бы вас встретил прямо у входа. Чтобы свое украшение приемной мне не показывать, я схватил папку. Мой вам совет, увольте ее, пока еще не поздно». «Но, Константин Витальевич», но я уже не слушал его, а быстрыми шагами вышел из приемной. Похоже, Вольф излучает настолько зловредные флюиды, что это передается магическим образом ко всему, что тем или иным способом связано с производством. Я сел в машину и швырнул договор, который так и не прочитал, на сиденье. «Мне однозначно нужен посредник между мной, производством и всем остальным миром. Причем он нужен мне вот прямо сейчас. Да и ко всему прочему, этот посредник должен уметь за себя постоять. Поехать и у моего тезки, инженера, все-таки увести секретаря? Ну а что, как Керн, я же могу ее по производственной необходимости на другое место работы перевести». Несколько минут я довольно серьезно обдумывал эту, как мне показалось, гениальную мысль, но потом неохотно ее оставил. «Нет, я не могу так поступить, и вовсе не из человеколюбия, а потому что самого себя жалко. Ведь вместо помощи, я вполне могу получить рвотный корень в кофе. А оно мне надо?» Я задумчиво постукивал пальцами по рулю. Просидел я так 5 минут, которые в тот момент показались мне целой вечностью. А ведь я знаю подходящую кандидатуру. Ну как подходящую? Ладно, выгнать никогда не поздно, и я, решительно вывернув руль, рванул в хорошо известном мне направлении. Глава 11. Я остановился напротив цветочной лавки и в течение нескольких минут наблюдал через витринное окно, как Люсинда составляет букет под надзором матери Рыжова. При этом девчонка внимательно слушала, что ей говорят, и выполняла поручение весьма старательно. Значит, какие-то представления о субординации у нее имеются. Ждать чего-то дальше – это давать лишний повод Вольфу закатить очередную истерику. Поэтому я вылез из машины и решительно направился к лавке. Звякнул колокольчик, и милейшая госпожа Рыжова улыбнулась, узнав меня. «О, добрый день! Вам опять нужен букет, и для кого на этот раз? Для мамы, для невесты или, может быть, для будущей тещи?» На ее последнем предположении не выдержал и хмыкнул. «Надо же, а ведь я действительно не знаком с госпожой Стояновой, даже имени ее не знаю. Надо бы поинтересоваться, чтобы не попасть в дурацкое положение. Особенно это будет актуально на балу». «Нет, не угадали, мне не нужен букет, мне нужна вот эта прелестница». Я улыбнулся Рыжовой и подошел к вышедшей из-за большего стеллажа Люсинде. «Одевайся, поедешь со мной». «Куда?» Она нахмурилась, глядя на меня. «Хочу предложить тебе работу», — коротко бросил я, огляделся по сторонам, увидел висящее на вешалке женское пальто, которое, судя по размеру, будет госпоже Рыжовой немного маловато. «Это твое?» — она напряженно кивнула, и я снял пальто, неприятно поражаясь про себя тому, что оно настолько тонкое, совершенно не зимнее. Чтобы не застыть, Люсинда вдобавок носила длинный вязаный шарф, но сомневаюсь, что он ее спасал от зимнего холода. Сунув пальто опешившей девушке в руки, сделал шаг назад, чтобы не мешать одеваться. Но Люсинда мяла в руках пальто и не спешила его надевать. При этом она молчала, что-то обдумывая, закусив губу. Наконец, она покачала головой. «Нет, во-первых, я ничем таким не занимаюсь. А, во-вторых, у меня есть жених», — заявила она решительно. Теперь уже я задумался, стараясь сообразить, что же она имеет в виду. Когда же понял, к счастью, это произошло довольно быстро, то мог только усмехнуться. И что, даже, если речь пойдет о том, чтобы обслуживать исключительно мои потребности, ты продолжишь так категорически отказываться? Я с любопытством смотрел на нее. Кстати, при свете дня она выглядела более привлекательной. Невысокая, стройная, темноволосая и черноглазая. У нее были мелкие черты лица, но все вместе это выглядело довольно симпатично. Правда, макияж, наверное, мог бы быть не таким ярким, но тут вопрос вкусовщины. Выслушав мое предложение, она вспыхнула и быстро взглянула на Рыжову. Похоже, только присутствие этой милейшей женщины не позволяло Люсинде обматерить меня, предварительно надев на голову вазу с цветами, желательно с розами, чтобы всю морду шипами исцарапать. «Я же сказала, нет», — прошипела она. «Слушай, ты довольно симпатичный, но лучше бы шел отсюда, пока я более доходчиво не объяснила. Странно, а ведь совсем недавно ты с такой надеждой говорила про то, что мечтаешь работать секретарем в какой-нибудь легальной фирме, с честным заработком, который прописан в контракте. Ну, извини, если я тебя не так понял», — повернувшись к кусающей губы хозяйке лавки, я слегка поклонился. «Извините, что отнял у вас время». После этого направился к двери. «Постой», — я не оборачивался, но слегка затормозил. «Что ты говорил про работу секретарем?» Ко мне подходила Люсинда, натягивая на ходу пальто. «Мне нужна секретарша, что тут непонятного?» Я открыл дверь, впуская в лавку морозный воздух. «А почему я?» Люсинда схватила меня за рукав, останавливая. Я повернулся к ней. Теперь она выглядела сосредоточенной. Губы плотно сжаты, брови нахмурены. «Почему ты предлагаешь это место мне?» «Мне еще до окончания курсов и получения удостоверения 2 недели. И то, не знаю, получу ли я его, ведь сейчас должна быть практика, а меня никто не берет». «Честно», — она напряженно кивнула. «Мне просто лень кого-то искать, а ты довольно правильно говоришь, основам тебя научили, а остальное придет с опытом. К тому же, даже ты лучше, чем та девица, которую сейчас уже должны были уволить. Так ты идешь, тетя Катя?» Она обернулась к Рыжовой. «Иди, детка, может, это и есть твой шанс в люди выбиться?» Рыжова улыбнулась и с тревогой посмотрела на меня. «Да не бойтесь, ничего с вашей будущей невесткой, если у них до свадьбы дойдет, не случится. Обещаю», — и она выдохнула с облегчением. «Странная все-таки женщина, знает меня без году неделя, и по каким-то своим критериям определила, что мне можно доверять. И самое главное, я не хотел ее разочаровать. Это было необычно, странно, но вот так». Я перевел взгляд на второе пальто, висящее на вешалке. «Что-то сильно сомневаюсь, что лавка приносит большой доход. Надо что-то придумать, чтобы как-то улучшить ее положение, да и раздолбая сына пристроить. А скалопендра в его теле обеспечит мне нужную долю преданности». Я вышел на улицу и направился к машине, даже не посмотрев, идет за мной Люсинда, или где-то якорь бросила. Она села на пассажирское сиденье и очень осторожно закрыла дверь. «Олег сказал, что ты тот самый мотылек. Ну, тогда понятно, откуда такая машина. Но не слишком понятно, откуда контора», — произнесла она, искоса поглядывая на меня. «Я не мотылек», — ответив, я вырулил на дорогу. «Я знаю, кто такой мотылек, но это точно не относится ни к машине, ни к конторе. Да, квартира оплачена на год вперед. Можете жить в ней, а потом или продлите аренду, или что-то другое найдете». «Куда мы все-таки едем?» Люсинда посмотрела в окно. «Увидишь», — коротко ответил я. «А управляющий все-таки мертвым оказался. Олег забегал домой». Она запнулась, а потом продолжила, упрямо поджав губы. «Да, домой забегал, забыл что-то, а там полно особистов. Девочки говорят, что, наверное, он с наркотой связался. Отсюда и деньги, которыми он сорить начал, к нескольким девочкам подкатывал, поработать предлагал, да и грохнули его, скорее всего, не просто так. Да, скорее всего, я кивнул и подъехал к охранному пункту завода. Вышедший охранник проверил только меня и только идентифицировав личность. На Люсинду посмотрел мельком, но взгляд при этом был довольно цепким. Правильно, хозяин может кого угодно провести на территорию, но запомнить девицу на всякий случай надо. Во дворе уже не было сборища машин, и праздно шатающихся журналистов тоже, хвала богам, не наблюдалось. Я поставил машину на стоянку и кивнул слегка оробевшей Люсинде. «Выходи, твое рабочее место не в моей машине находится. Где мы, мать твою?» – процедила Люсинда. «Вот твое первое задание – определить, куда тебя занесло, узнать мое настоящее имя и найти свое рабочее место». Я ухмыльнулся, глядя на то, как она снова нахмурилась. «Керн, ну, наконец-то, ты приехал, а то я уже подумал было, что ты через Москву сюда едешь». К нам быстрыми шагами подходил Вольф, я не удержался и закатил глаза. «Ну вот, с именем ты уже определилась, скажи спасибо господину Вольфу, который тебе вот так, проходя мимо, помог». Я повернулся к Люсинде и увидел, как у нее слегка остекленели глаза. «Эй, я здесь!» Я помахал перед ее лицом ладонью, девушка моргнула и перевела взгляд на меня. «Керн, а вон тот мажор, Вольф?» – тихо спросила она. «Ты привыкнешь?» – ответил я ей вполне уверенно. «Не ты ли недавно говорила, что наследники кланов ничем от знакомых тебе бандитов не отличаются? К тому же, я не наследник, надеюсь, что пока, но все же, и да, задание найти свое рабочее место остается в силе». Люсинда, непрерывно оглядываясь на Вольфа, пошла к административному зданию. «Надеюсь, Юрка уже уволил ту куклу, иначе может неудобно получиться». И я шагнул навстречу Вольфу, услышав за спиной бормотание. «Да он издевается надо мной, гад, ничего, привыкнет». Тем более, что она насчет кланов и бандитов была тогда абсолютно права. «Это кто?» Вольф кивнул мне за спину на Люсинду. «Моя новая секретарша. Надеюсь, ты уволил ту, которая непонятно, чем занималась в моей приемной». «Ну, я сказал ей, чтобы она собирала вещи, потому что уволена». Вольф пожал плечами. «Твой слегка маргинальный вкус меня иногда пугает, но, если уж ты решил эту девицу сделать лицом своего офиса, то сам лично отвези ее в салон красоты и проследи, чтобы ее научили накладывать не такой вульгарный макияж, а то я уже подумал было, что нас какие-то туземцы захватили. А потом отвези ее в магазин и подбери нормальную офисную одежду». «Я настаиваю на этом», — он сделал ударение на последнем предложении. «Я не буду с тобой соревноваться в маргинальности, потому что ты все равно выиграешь». Я ухмыльнулся. Не заметил, если честно, на Люсинде ничего такого, что так возмутило Вольфа, но, ему виднее, все равно он здесь больше времени проводит и будет проводить, в отличие от меня, в отличие от такого великого эстета, каким ты пытаешься себя выставить, я не трахаю продавщиц по подсобкам. Туши, у Вольфа хватило совести выглядеть смущенным. С другой стороны, я не знаю, что ты. Нет, прервал я его рассуждение, у нее есть жених, она обожает его мать и, как ни странно, хранит этому типу верность. Так что, даже тебе ничего здесь не обломится, если тебя снова на кого-то попроще твоих девочек потянет. Да я и не претендую, фыркнул Вольф. Но, насчет ее внешнего вида, ты меня слышал. Слышал, я не глухой. Обернувшись, я убедился, что Люсинды нигде не видно, значит она все пошла выполнять мое нелепое задание. А раз не глухой, то я тебе напоминаю о самом главном, договор. И Вольф протянул руку. Я чуть ли не бросил ему папку с бумагами, которую он ловко поймал и тут же зарылся в них. После минутного молчания, он аккуратно сложил бумаги в папку и преувеличенно аккуратно ее закрыл, после чего посмотрел на меня сузившимися глазами, из которых сыпались искры. «Странно, он ведь даром огня не владеет. Керн, ты издеваешься надо мной?» – прошипел он. «А что не так?» – я нахмурился. «Неужели юрист перепутал папки с документами? Здесь ни одна бумага не подписана. Ни одна!» – заорал Вольф. «Все демоны бездны», я потер лоб, эта дура в приемной юристов, вкупе с постоянно звонящим и отвлекающим меня телефоном, так сумели дезориентировать, что у меня попросту из башки вылетело, что документы, вообще-то, должны быть подписаны. «Ну что ты разоряешься, я же здесь, никуда не делся». Сейчас пройдем ко мне в кабинет и все подпишем, я заодно посмотрю, как моя протеже справляется». Не дав Вольфу опомниться, я выхватил у него из рук папку и быстрыми шагами направился к административному корпусу. Уже приближаясь к дверям своей приемной, я услышал странный шум, звук ударов и чьи-то приглушенные крики. Рванув дверь на себя, я едва успел отклониться, чтобы не словить летевший прямо в меня нож. В этот же момент звуки стихли. Осторожно заглянув внутрь, я увидел, что Люсинда сидит верхом на распластанной на полу девице. У девицы была вывернута в рука, но материлась она очень даже искусно. На полу, прямо под моими ногами, лежала раскрытая сумочка, из которой наполовину выпал пистолет. За моей спиной раздался судорожный вздох. Повернувшись на посторонние звуки, Люсинда, слегка задыхаясь, сказала, обращаясь к нам: «Слушайте, ребята, у вас что, так прилично платят, что за это место даже убить готовы? Ну тогда я двумя руками за. Только эту шалашовку дешевую сейчас выкину отсюда». А то она уходить не хотела, чуть на перо не посадила, шамотра крашеная, и она ухватила девицу за волосы и слегка приложила лбом об пол. Затем наклонилась к ней и зашипела в ухо: «Но мы слышали обращение к бывшей сотруднице очень хорошо. Слышь, коза на выпасе, ты на кого волыну готовила, а? У меня брат бандой червонной рулил, меня всему там обучали, пока его не грохнули». Она повернулась к нам: «Вы ее как, просто уволите, или уже службу безопасности позовете?» «Ай-яй-яй», протянул Вольф. «Служба, да, точно», и он вытащил из кармана свой новенький телефончик. «Витя, ты уволен. Похоже, начальника охраны, который потенциальную убийцу проморгал, только что отправили во свояси». А Вольф тем временем набрал еще один номер: «Сережа, принимай командование, и к кабинету Керна с парой ребят, живо». Пока он строил охрану, я подошел к лежащей на полу девице, которая почти на меня не смотрела. Она сверлила Вольфа ненавидящим взглядом, но и вырываться уже не пыталась. Видимо, Люсинда вполне доходчиво объяснила, что дергаться не нужно. «Я тебе советую рассказать службе охраны правду. Ты ведь будешь хорошей девочкой». Она повернула голову. Чтобы посмотреть на меня, ей пришлось вывернуть шею, но я не стремился облегчать ей задачу. «А то что?» Она сплюнула на пол кровь. «Да, я, кажется, недооценил эту бандитку, которую, повинуясь инстинкту, взял с собой. Поверь, лучше тебе даже не представлять». Присев на корточки, я призвал дар и провел пальцем по ее щеке, оставляя на нежной коже полосу ожога. Когда мой палец дошел до губ, она не выдержала и заорала: «Я все скажу». Я отпустил руку, а она уткнулась лбом в пол и зарычала от бессилия. «Ты сейчас все хочешь знать?» «Я уже все знаю, а детали вполне могу из протокола допроса выяснить». Поднявшись на ноги, я бросил папку на стол секретаря, вытащил бумаги и быстро поставил на каждую свою подпись, после чего протянул папку Вольфу. «Держи свой договор». Вошедшие охранники освободили Люсинду от необходимости удерживать девицу. Когда ее увели, Вольф, бросив предварительно задумчивый взгляд на мою секретаршу, быстро пошел вслед за ними. Он-то, в отличие от меня, не был в курсе готовящегося на него покушения. Как же отлично все получилось. Вот так нежданно и негаданно выйти на исполнителя, это постараться надо. «Ну что же, пошли, купим тебе деловой костюм». Я осмотрел Люсинду. Пальто было порвано, а девушка недовольно рассматривала его, словно прикидывая, как его можно починить. «Зачем?» Она удивленно посмотрела на меня. «Потому что джинсы чем-то Вольфа не устраивают. Да и пальто тебе новое точно не помешает», немного подумав, добавил я. «Считай, что премию заработала». «А что потом?» — тихо спросила Люсинда. «А потом мы вернемся сюда». Я удивленно посмотрел на нее. «Тебе же еще устроиться надо, да с местом все-таки познакомиться». «Да, в конце рабочего дня специальный автобус безлошадных сотрудников в город увозит, так что пешком тебе добираться не придется». Люсинда сосредоточенно кивнула и решительно надела пальто, рукав которого был порван. Я не стал сильно думать и отвез ее в магазин средней ценовой категории, где уже были предусмотрены девушки, которые тут же забрали Люсинду, а когда выпустили, то на память вручили ей пакет с ее старой одеждой и еще один пакет с новой запасной. В салоне красоты мне удалось перекусить в небольшом, но вполне приличном кафе, которое было сделано для мужиков, которые ждали своих женщин, зверей от скуки. «Ну как?» — я обернулся и как в плохом романе подавился кофе, который решил выпить напоследок. Пару раз моргнув, постарался в стоящей передо мной большеглазой красотке найти ту самую Люсинду, которую привез сюда. Вскоре, признав поражение, я решил, что это все-таки она, потому что тембр голоса, цвет волос, постриженных и уложенных, цвет глаз и моторика движений, совпадали с прежним экземпляром. «Неплохо», — выдавил я из себя. «Ладно, я сейчас рассчитаюсь и поедем». Вольф ждал нас возле входа в административный корпус, меряя шагами площадку перед входом. Внимательно посмотрев на Люсинду, он улыбнулся ей и сразу же повернулся ко мне. «Это точно она?» «Точно», — я усмехнулся. Вольф же внимательно разглядывал Люсинду. Так внимательно, что она даже сделала шаг назад. «А ты уверен, что тебе вообще нужен секретарь? Ты же здесь почти не появляешься?» «Нет, забудь», — веско сказал я. Наши взгляды встретились, и через полминуты Вольф вздохнул и отвел взгляд. «Хорошо, не возражаешь хотя бы, чтобы я все показал этому прелестному созданию, а ты можешь валить, откуда сорвался? Пошлите, милая барышня, я вас провожу к юристу и бухгалтеру, чтобы составить договор», и он предложил Люсинде локоть. Вот сейчас девушка, которая спокойно скрутила профессиональную убийцу, смутилась и испуганно посмотрела на меня. Я же только кивнул. Вот от кого ей не нужно ждать ничего плохого, так это от Вольфа. Заодно свои чувства к Рыжову проверит. А я, пожалуй, к Еве еще зайду. Сейчас, когда убийца обезврежена, большие боссы пришлют кого-то нового или же попытаются задействовать ее саму. Надо предупредить ее, чтобы она сразу же мне сообщила, если последует реакция, и в чем она будет заключаться. У Евы я пробыл недолго, и зашел к ней не зря. Она мне сказала, что про Ларису, а именно так звали девицу, она знает. Девица звезд с неба не хватало, и имела вполне средний уровень. Но таскать в сумке пистолет, это такое себе. Вопрос о том, почему не сказала, даже не стоял, раскрывать себя из-за Ларисы было просто глупо. Масштаб запланированного Еве неизвестен, так же как и основной исполнитель. В общем, если подвести итог, то получается, что Лариса – подстава. И я даже представить себе не могу, сколько же уровней подразумевает эта операция. Убийца мог быть кем угодно. Но радовало одно, я все-таки сумел сдвинуться с мертвой точки, а это было уже кое-что. Глава 12. До Нового года и, соответственно, до императорского бала оставалось чуть более 2 недель. В это время не происходило вообще ничего. Словно все дружно погрузились в предпраздничную суету и подготовку к торжеству. Женщин словно трясина засосали от Ильи, а за жизнь и здоровье ювелиров можно было начинать волноваться.